Стрэндж неподвижен, только его ледяные, проницательные глаза не отрываются от моего лица. Он наслаждается моим отчаянием, как хищник, муками своей жертвы. Потому что вы не даете мне правдивого ответа, его голос спокоен, ровен, но в нем слышится стальная уверенность, пронзающая насквозь. Расскажите мне, что произошло в тот день, подробно, что вы чувствовали, о чем думали. Каждая мелочь важна, Сарториус, не пытайтесь меня обмануть. Я вижу сквозь ваши слова, сквозь вашу фальшь, закрываю глаза, пытаясь подавить нарастающую ярость, которая грозит свести меня с ума. Я чувствовал ужас и беспомощность, шепчу я, голос едва слышен. Я думал о том, как спасти свою семью, как защитить их, но мне не хватило силы. Силы? Стрэндж резко выпрямился, его голос стал холоднее льда. Или желание, вы утверждаете, что хотели спасти их, но при этом вы, он делает паузу, взгляд становится пронзительным, словно рентген, просвечивающий насквозь мою душу. Вы оставили их погибать, и кто же тогда их убил? Кто оставил их истекать кровью в собственном доме? Это были не вы не способны на такое, его слова словно кислота обжигают меня, оставляя лишь пепел надежды на спасение. Я задыхаюсь, словно тону в болоте собственных лживых оправданий. Давление Стрэнджа становится невыносимым, он словно сжимает меня в смертельных объятиях. Я чувствую, как приближается конец, как на меня обрушивается вся тяжесть обвинения, и я больше не в силах противостоять этому неумолимому давлению. И кто же их убил, если не вы? Спрашивает Стрэндж, наклоняясь вперед, его лицо, скрытое в полумраке кабинета, похоже на хищную маску. Только блеск его глаз выдает нетерпение. Воздух сгущается, напоминая затхлый воздух переулка в дождливую ночь. Торн, яростно рычу я в ответ, голос хриплый от нетерпения и ярости. И этот ублюдок уже ответил за все, слова застревают в горле, горьким осадком оставаясь на языке. Спокойствия нет, ни толики, только пустота и привкус пепла на пылающих костях. Значит, вы убили еще его жену, ребенка, как и свою. Прерывает меня Стрэндж. Я, не, убивал их, произношу я, чеканя каждое слово, словно высекая их из камня. Каждое слово, это удар кулаком по столу, попытка пробить стену его спокойствия, его уверенности. Но, увы, это бесполезно. Стрэндж улыбается. Но это вновь не улыбка, это издевка, холодный расчет. А кто же тогда убил Торна? Спрашивает он, голос его звучит как шепот смерти. Ведь вы сказали, он уже ответил за все. Или вы хотели сказать, что он умер от естественных причин, в своем доме, и сгорел от переработок? Он медленно достает из ящика стола фотографию. Черно-белая, запыленная. На ней обугленное тело Торна. Кровь, темное, липкое пятно на бледном лице. Вот вы и запутались, Сарториус. Стрэндж кладет фотографию на стол. Его взгляд – это тяжелый груз, давящий на меня всей своей уверенностью. Две смерти, три смерти. Пара семей, разрушенные в один день. Два мотива, две похожих подписи. А ведь мы еще не говорили, скольких вы убили после. А уж про вашу банду мы и слова не сказали. А теперь расскажите мне все заново, но без лжи. Расскажите мне правду. Вся эта правда спасет вам жизнь. Может быть, он молчит, ожидая. В его молчании угроза, но и намек на возможность искупления. А мне остается только вспоминать, сосредотачиваться, пока гул нарастающей паники не заглушил последние осколки рассудка. Игра в кошки-мышки закончилась. Теперь на столке игра на выживание. Стрэндж откидывается на спинку кресла из старой добротной кожи. Его взгляд, холодный и проницательный, скользит по моему лицу. Я вижу, как он оценивает мою реакцию, ищет трещину в моей защите. Александр, вы можете отрицать это сколько угодно, но факты говорят сами за себя. Его голос спокойный, без эмоций, как звук капающей воды в пустом помещении. Ваши отпечатки на орудии убийства, ваша ДНК на телах всех жертв, ваши отсутствующие алиби – это буквально красный платок для быка правосудия. Это не догадки, это бесповоротные доказательства. Доказательства, которые вам, увы, не опровергнуть. Стрэндж вздыхает, глубокий и усталый вздох человека, уставшего от лжи и отчаяния. Он делает пометку в своем блокноте, еще один штрих к моей порвавшейся жизни, еще одно подтверждение моего поражения. Сарториус, мы не продвинемся дальше, пока вы не будете честны с собой и со мной. Он смотрит на меня, и в его глазах не только профессиональный интерес, но и что-то еще. Сочувствие, или это лишь мое желание увидеть в нем союзника? Подумайте об этом до нашей следующей встречи. Я смотрю на него с ненавистью, не скрывая своих чувств. Это ненависть, смесь ярости, боли и безысходности. Она съедает меня изнутри, превращаясь в неукротимое пламя. Сколько еще раз мы будем повторять этот разговор, Стрэндж? Мой голос хриплый, пропитанный горькой иронией. Когда вы наконец поймете, что я говорю правду, когда ваши слова начнут совпадать с фактами, отвечает он, вставая. Его фигура, высокая и прямая, словно столб справедливости, выглядит непоколебимой. На сегодня все. Охрана, отведите заключенного обратно в камеру. Покинув его кабинет, я вновь чувствую, как внутри меня снова вспыхивает первородная ярость, неукротимая и разрушительная. Чертов Стрэндж, чертова система, чертов мир, где правда тонет в болоте лжи и доказательств, где бетонные стены камеры становятся символом бесполезности моих протестов. Чертова правда, упрятанная где-то в глубинах моей памяти, в закоулках моего искалеченного сознания. И только она может меня спасти, если она вообще еще есть. А ведь если подумать, то я уже давно не тот славный парень, ни Сарториус, ни Дмитрий. Никто из нас уже давно не был славным парнем, да и хорошим человеком тоже. Но значит ли это, что я должен страдать? Отнюдь. И пускай весь мир сгорит в зеленом пламени Шартераза. Холодный, влажный воздух камеры обдал меня ледяным дыханием смерти. Запах плесени и безнадежности стал родным, как запах дома. За стальными дверями остались холодный расчет Стрэнджа и его непоколебимая уверенность в моей виновности. Но здесь, в моем убежище, в этом бетонном саркофаге, я остаюсь самим собой. Здесь я могу быть слабым, могу быть бессильным, но я не сломлен. Нащупав в кармане затертый кусок камня, обожженного камня, я прижал его к кончику костяшки пальца. На нем, благодаря многочисленным и тщательным тренировкам, появилось небольшое белое пламя, тонкое и резкое, словно игла умеренной температуры. Это не обычный огонь, это энергия, сфокусированная моей волей, моя магия, единственный друг в этом бесконечном пленении. Каменная стена камеры, грубая и холодная, встретила пламя без сопротивления. Я начал выжигать на ней руны, древние символы, хранящие в себе зашифрованный смысл, ключи к забытым знаниям, и неважно, как их получил создатель того чертова ошейника. Это не просто каракули безумного заключенного, это попытка успокоить бушующий внутри хаос, направить энергию ярости в мирное русло. В каждом символе, в каждом изгибе линии, мои мысли, мои воспоминания, моя правда, заключенная в нерушимые узоры. Руны расползались по стене, словно живые, образуя сложные узоры, уходящие в глубины веков. Я чувствовал, как пламя на моем пальце пульсирует, отражая ритм моей души, как энергия проникает в каждый уголок камеры, наполняя ее смыслом. Это моя молитва, моя борьба и мое искупление. Здесь, в этом бетонном пленении, я нашел своего Бога, и его имя – магия. Эта магия помогает мне выжить, она помогает мне не сломаться, она дает мне надежду. Надежду на спасение, на правду, на искупление. Пока остается пламя, остается надежда. А пока есть надежда, я буду бороться, я буду выживать, я буду выжигать свою правду на стене своей камеры, пока она не пронзит толстые стены и не достигнет тех, кто способен увидеть и услышать. Ну или же просто возьму свое силой. Два дня бесконечного выжигания рун на камне, два дня борьбы с самим собой, два дня в тишине и холоде бетонной камеры. За это время руны покрыли большую часть стены, превратив ее в сложный и завораживающий гобелен из символов силы. Они стали моим утешением, моим убежищем от наваливающейся реальности. И вот, внезапно, в моем мире появилась она. Двери камеры с пронзительным скрипом отворились, и в проем проник запах ядовитых цветов и сырой земли. На пороге стоял ядовитый плющ. Ее алые волосы, словно пламя, мелькали то тут, то там. Ее зеленая кожа, покрытая сложной сетью витых лиан, светилась в тусклом свете коридора. Ее глаза, яркие и проницательные, с нескрываемым интересом оценивали мою работу. Она была не просто зрительницей, она – исследовательница, открывающая забытые тайны. Она медленно прошла в камеру, ее движения были плавными и грациозными, как движения змеи. Она не обратила внимания на меня, все ее внимание было приковано к стенам, покрытым рунами. Ее пальцы, длинные и тонкие, словно веточки, легко коснулись холодного камня, проводя по выжженным узорам. «Удивительно», – прошептала она, голос ее был мягким и мелодичным, словно шелест листьев. «Настоящее искусство, такое мастерство, Я не видела ничего подобного. Какие руны? Они живые. Ее алые волосы мелькали между рунами, ее глаза с интересом перебегали от одного символа к другому, словно ища ключ к загадке. Она читала их, понимала их, чувствовала их энергию. Это было не просто любопытство, это было понимание на глубоком, интуитивном уровне. Я наблюдал за ней, чувствуя странное смешение чувств, удивление, тревогу и тайную надежду. Надежду на то, что она сможет помочь мне, понять мою правду, донести ее до тех, кто в силах меня услышать. Ядовитый плющ – это не просто злодейка из комиксов. Она отстранилась, медленно отошла от стены, и я увидел, как ее глаза загорелись новым интересом. Она повернулась ко мне, и в ее взгляде я увидел не только удивление, но и что-то еще. Вызов или предложение о сотрудничестве. Возможно, в этом зеленом огне – надежда, и я готов ухватиться за нее. А пока я жду ее слов, я жду ее решения. Значит, ты не просто горячий скелет, но еще и парень с мозгами, или же скорее костным мозгом. Усмехнулась ядовитый плющ, ее глаза, с нескрываемым удовольствием оценивали мою реакцию. Усмешка растянула ее губы, обнажив ряд острых, как иглы, зубов. В этой улыбке было что-то кошачье, хищное, и в то же время, игривое, занимательное. Она играла со мной, как кошка с мышью, наслаждаясь моим нетерпением. Ее зеленая кожа, покрытая сложной сетью витых лиан, казалась живой, пульсирующей энергией. Алые волосы с небрежностью осыпались на плечи, словно ручей яркой крови. Она была олицетворением дикой, непредсказуемой природы, волнующей и опасной. Или, продолжила она, ее голос был мягким и мелодичным, словно шелест листьев в ветер. Ты просто очень хорошо осведомлен в магии рун. Ты знаешь их значение, понимаешь их энергетику, чувствуешь их силу. Я бы сказала, ты говоришь с ними. Ее шаги были легкими и почти неслышными, как шепот ветра в листве. Она подошла так близко, что я почувствовал ее тепло, хотя она не коснулась меня. Ее тело, словно сотканное из света и тени, двигалось с удивительной плавностью. Каждое ее движение было наполнено грацией и изяществом, как танец. Ее длинные, тонкие пальцы, как будто сами по себе, снова коснулись камня, по которому я вырезал руны. Она смотрела на них с нескрываемым интересом, ее глаза блестели, словно она видела в этих узорах нечто большее, чем просто линии и символы. Она видела суть. «Расскажи мне», – прошептала она, ее глаза горят живым интересом. «Откуда ты знаешь эти руны? Кто тебе их показал? И что ты хочешь достичь, выжигая их на стене своей камеры? Ты просто издеваешься над системой, или что-то еще?» Ее слова звучали как вызов и как предложение о сотрудничестве. Она играла со мной, но в ее игре не было ни капли наивности. Ее голос, глубокий и уверенный, проникал в самое сердце, заставляя меня чувствовать себя одновременно заинтригованным и настороженным. Каждое ее слово было тщательно взвешено, словно она знала, как сильно оно может повлиять на меня. Ее взгляд, прямой и пронзительный, проникал в самую суть, не оставляя места для сомнений. Я чувствовал, что она видит меня насквозь, знает все мои мысли и намерения, но при этом в ее глазах не было ни капли презрения или насмешки. Она словно предлагала мне вступить в танец, где каждый шаг будет иметь значение, и где только самые сильные смогут дойти до конца. Глава 4. Странная интерлюдия. Дождь, монотонный и нескончаемый, барабанил по окнам кабинета Хьюга Стрэнджа, начальника тюрьмы Аргус, предназначенной для особо опасных преступников, обладающих необычными способностями. Капли стекали по стеклу, оставляя за собой грязные полосы, словно слезы на измученном лице города. Внутри же, в этом унылом бетонном колодце, царила атмосфера, гораздо более мрачная, чем за окном. Запах старой бумаги, пыли и слабого кофе витал в воздухе, смешиваясь с едва уловимым ароматом металла и чего-то еще, неприятного, похожего на затхлый страх. Хьюго Стрэндж, человек, чья внешность напоминала старую, истертую книгу в кожаном переплете, много историй, много тайн, много темных записей, сидел за своим массивным столом. Его пальцы, пожелтевшие от сигарет, перелистывали толстые досье. Лица на фотографиях были знакомы. Джокер, ядовитый плющ, двуликий, Лекс Лютер, враги Бэтмена, Супермена, Лиги Справедливости, калейдоскоп безумия, зла и сверхъестественных способностей. Каждый из них – головная боль, приносящая Хьюго не только дополнительные часы работы, но и определенное удовлетворение. Он любил порядок, порядок в хаосе. Аргус был его творением, его идеальным миром, где все на своих местах, даже безумцы, особенно безумцы, ведь безумие – это тоже вид порядка, хотя и извращенный, свой порядок. Хьюго откинулся на спинку кресла. В полумраке кабинета его лицо казалось еще более бледным, а глаза – глубокими колодцами, в которых скрывались не только знания, но и тайна. Он был не просто начальником тюрьмы, он был хранителем безумия, коллекционером темных душ, и он знал о своих подопечных намного больше, чем они сами. Внезапно зазвонил телефон. Хьюго снял трубку, не спеша. Стрэндж слушает. Голос в трубке был спокойный, холодный, как ледяной ветер с полярного ледника. «У нас проблема, большая проблема. Один из ваших гостей исчез». «Кто?» – спросил Хьюго. Его голос был равнодушен, как расплывчатое пятно дождя на асфальте. «Харли Квинн». Хьюго прищурился. «Харли Квинн? Шутка природы, буйство энергии, заключенное в очаровательное тело, безумие во плоти и наиболее непредсказуемое из всех его подопечных. Ее исчезновение было не просто головной болью, это был симптом чего-то большего. Это значило, что где-то на окраине его идеального мира раскрылся провал. Как она смогла сбежать?» – спросил Хьюго, его голос стал холоднее. «Это не важно, важно то, что она свободна, и мы должны ее найти, прежде, чем она натворит бед». Хьюго положил трубку. Дождь усилился, как будто сам город плакал. Он встал из-за стола и подошел к окну. В лучах тусклого уличного фонаря он видел только дождь и отражение своего лица в мокром стекле. Лицо, не выражавшее никаких эмоций. Лицо, в котором скрывалась глубокая тень. Тень, которая уже много лет жила в его сердце, теперь должна была найти Харли Квинн. Он выкурил сигарету, дымящиеся облака смешиваясь с влажным воздухом кабинета. Хьюго Стрэндж начинал работу. Его работа никогда не заканчивалась, ведь безумие никогда не спит, особенно в Готэме. И Хьюго Стрэндж, его верный слуга. Хьюго Стрэндж ненавидел спешку. Она расстраивала его тщательно выстроенный порядок, его внутренний ритм, похожий на тиканье старинных часов в заплесневелом склепе. Но сегодня спешка была неизбежна. Исчезновение Харли Квинн — это брешь в идеально отлаженном механизме, и каждая секунда была на счету. Серый, бесконечный дождь за окном казался зловещим предзнаменованием. Он пересек холодные бетонные коридоры Аргуса, его шаги отдавались глухим эхом в бездушной атмосфере, пропитанной запахом дезинфекции и затаившегося страха. Каждый шаг – погружение в гниющее сердце безумия, в лабиринт из бетонных клеток и запертых душ. Блок для особо опасных заключенных – встретил его затхлым воздухом и тяжелой тишиной, словно могильным покоем. Глухой стук капель дождя по ржавеющим решеткам окон усиливал гнетущее ощущение безысходности. Хьюго быстро проверил камеры. Пусто. Охранники, бледные, как призраки, дрожащими руками перебирали ключи, их глаза выражали глубокий, смертельный ужас. Помелы Айсли, ядовитого плюща, не было на месте. Это было необычно. Ядовитый плющ редко нарушал ритуал своего зеленого плена. Ее растение, ее зеленый мир – это была ее тюрьма, ее убежище, ее могила. Что-то не сходилось. Харли Квинн, непредсказуемый вихрь безумия, исчезла. И ядовитый плющ, тихая, но не менее опасная, тоже. Случайность? Хьюго не верил в случайности. В Аргусе случайности не было. Были только закономерности, скрытые за маской хаоса, и ужасающие по своей логике. Его взгляд остановился на списке заключенных. Лица, каждая эмблема безумия, каждая история преступления и неизбывного зла. И вдруг его осенило. Фосфор. Фосфор, заключенный, обреченный на вечную тьму в одиночной камере, излучал мерцающее, болезненное сияние и просто огонь. Непривлекательный внешне, он обладал способностью подслушивать беседы, идущие за пределами его камеры. Это и натолкнуло Стрэнджа на мысль. Стрэндж направился к камере фосфора. Тишина коридора давила с усилием стального пресса. Запах затхлой медицины, пота и неизъяснимого ужаса витал в воздухе, предвещая что-то неизбежное, что-то кошмарное. Он приблизился к камере. Дверь была заперта, но из-за щели пробивался тусклый, фосфоресцирующий свет, мерцающий, словно гниющее мясо. Приложив ухо к двери, Стрэндж уловил шепот, женские голоса, Харли Квинн, ядовитый плющ. Он медленно открыл дверь. Картина, развернувшаяся перед ним, была не просто неожиданной, она была ужасающей. В центре камеры, освещенной фосфоресцирующим светом фосфора, сидели Харли Квинн и ядовитый плющ, окруженные густыми плетями ядовитых растений. Лицо Харли было бледным, но улыбка, холодная и зловещей. Ядовитый плющ, опершись на стену, в слабом свете внимательно рассматривала что-то в своих руках. Сам фосфор, в полумраке, игриво подкидывал в воздухе небольшой огненный шар, который послушно повиновался его движениям, изменяя форму и яркость пламени. Его фосфорисцирующий свет мерцал, отражая танцующие искры. Это была ужасающая игра, извращенная и прекрасная одновременно. «Что тут происходит?» — тихо поинтересовался Стрэндж. Харли Квинн рассмеялась, ее смех был резким и пронзительным, как разорвавшаяся стеклянная ваза. «А что, Хьюго, тебе не нравится наша вечеринка?» Памела рассказывает такие интересные вещи о растениях, о смерти, а фосфор устроил нам настоящее огненное шоу. Ее голос был спокойным, но в нем слышалась опасность, угроза, предвещающая неизбежный ужас. Опасность, которая таилась в каждом лепестке ядовитых цветов и в каждом мерцающем отблеске фосфорной кожи. Стрэндж понял. Они создали свое убежище в самом сердце безумия. Убежище за пределами его контроля. Убежище, пропитанное зеленым ядом, фосфорным сиянием и игрой с огнем. Его идеальный мир трещал по швам, и ливень за окном лился, словно небеса сами плакали от ужаса. Хьюго Стрэндж покинул камеру фосфора, оставив за собой атмосферу сгустившегося безумия, пропитанную запахами зеленого яда, фосфора и горелой серы. Он не торопился, спешка была не в его стиле. Его движения были медленными, расслабленными, но в них чувствовалась сдержанная сила, как в натянутой тетиве лука. Дождь за окном продолжал свой монотонный танец, превращая улицы в бурлящие потоки грязной воды. Город казался утопающим в собственных грехах, в своем бесконечном безумии. И Хьюго Стрэндж был его верным хранителем. Хранителем не только заключенных, но и тайны самого города. Вернувшись в свой кабинет, он сел за стол, погруженный в тишину, нарушаемую лишь мягким шелестом бумаги и ритмичным постукиванием клавиш. Его руки, пожелтевшие от сигарет, двигались по клавишам старой пишущей машинки с уверенной скоростью, словно они жили своей собственной жизнью. В этом кабинете, где стены были увешаны старыми фотографиями и пожелтевшими вырезками из газет, царила атмосфера, пропитанная запахом табака и воспоминаний. Он начинал дополнять отчет, но это было не просто механическое внесение изменений. Его пальцы скользили по клавишам, словно они были продолжением его мыслей, а каждое слово, появляющееся на бумаге, было пропитано его личным пониманием безумия. В этом мире, где факты и логика часто отступали перед хаосом и неопределенностью, он был тем, кто пытался придать смысл происходящему. Его разум, как и его руки, был закален в борьбе с невидимыми врагами, и каждое слово, которое он писал, было не просто отражением реальности, но и попыткой понять ее, объяснить и, возможно, даже изменить. Харли Квинн, ядовитый плющ, фосфор. Три личности, три ипостаси безумия. Он с легкостью мог описать их преступления, их способности, но настоящий вызов заключался в том, чтобы понять их мотивы, их души. Понять то, что скрывалось за масками безумия. Он поправил несколько строк в отчете. Он изменил психологический портрет троицы. Он добавил новые детали, новые нюансы, замеченные им в камере фосфора. Он писал не просто отчет, а портрет безумия, зашифрованный в строках сухого официального текста. Харли Квинн была не просто безумной спутницей Джокера, она была чем-то большим. В ней воплотился идеальный хаос, который нашел свое отражение в безграничном безумии города. Ее смех звучал эхом этого безумия, отражая его темную и загадочную сущность. Ядовитый плющ, злодейка, использующая растения в своих целях. Она была живым воплощением самой природы, но искаженной и превращенной в орудие безумия. Ее зеленый мир отражал реальность города с его грязными улицами и темными переулками, где царила искаженная природа. Фосфор был заключенным с необычными способностями. Он олицетворял собой нечто большее. Он был символом вечной тьмы, скрытой за маской фосфорисцирующего света. Его игра с огнем была метафорой бесконечной борьбы за выживание в мире безумия, борьбы, которая никогда не заканчивается. Хьюго Стрэндж закончил отсчет. Он выкурил еще одну сигарету. Дождь за окном не унимался. Город продолжал тонуть в своем безумии. И Хьюго Стрэндж был там, в его самом сердце, в его мрачном бетонном колодце, в своем идеальном мире, заполненном запертыми душами и темными тайнами. Его работа никогда не заканчивалась, ведь безумие никогда не спит. Спустя полчаса, Хьюго Стрэндж не любил спускаться в лабораторию. Сырой бетонный пол, запах озона и металла, постоянный гул работающих приборов, Все это нарушало его внутренний порядок, его чувство контроля. Но сегодня он был вынужден спуститься. Проект теней требовал его внимания. Лаборатория была укрыта в самом сердце администрации тюрьмы Аргус, в месте, лишенном как естественного освещения, так и окон. В этом подземном мире царила вечная тьма, прерываемая лишь тусклым светом нескольких ламп и мерцанием сложных приборов. Воздух был пропитан запахом металла, озона и чего-то еще, неопределяемого, неприятно сладкого. Проект теней. Машина, способная открывать врата в иные миры. Машина, способная менять полярность людей и целых стран, превращая заклятых злодеев в праведников. Это был его самый амбициозный проект, его завещание безумию. Конструкция была огромной. Она представляла собой сложную паутину из проводов, труб и кристаллов, пронизанную мерцающими линиями энергии. В центре этой паутины возвышался главный блок машины, пульсирующий шар, испускавший мягкое, но ослепительное сияние. Его поверхность переливалась всеми цветами радуги, отражая свет и создавая причудливые узоры, словно живое сердце. Шар, казалось, дышал, впитывая и излучая энергию с такой интенсивностью, что воздух вокруг него едва заметно дрожал. Необычные устройства, разбросанные по лаборатории, тихо гудели, поддерживая работу этой колоссальной системы. В центре конструкции, окруженной мерцающим сиянием, находился таинственный механизм, назначение которого было известно только его создателю. Эта энергия была его главной проблемой. Проект теней представлял собой амбициозное начинание, которое должно было изменить мир. Однако его масштаб и сложность стали серьезным испытанием для города. Потребление энергии было чудовищным, почти истощая всю городскую энергосистему. Он понимал, что если не найти решение, это может привести к катастрофе. Каждый день он искал новые способы уменьшить потребление, экспериментировал с различными технологиями, но пока все попытки были тщетными. Он знал, что времени остается мало, и давление нарастало. В глубине души он боялся, что его неспособность найти выход может обернуться трагедией для всех. Стрэндж медленно обходил машину, его руки проводили по проводам, трубам и кристаллам. Он чувствовал гул энергии, словно пульс живого существа. Он чувствовал мощь машины, ее потенциал и ее опасность. Он знал, что играет с огнем, с силой, которую едва контролирует. Он прикоснулся к главному блоку. Его пальцы провели по его гладкой поверхности, чувствуя мерцание энергии под ними. В его уме мелькали образы. Образы измененных реальностей, образы превращенных злодеев, образы нового мира, построенного на основе его безумного плана. Но одновременно с этим в его сознании возникали и другие видения. Образы разрушения, хаоса и бесконтрольной силы. Он осознавал, что играет с огнем и подвергает себя риску. Однако его безумие было слишком велико, а жажда порядка слишком сильна, чтобы остановиться. Хьюго Стрэндж стоял посреди лаборатории, окруженный мерцающими приборами и гулом энергии, словно в эпицентре бушующего, но завораживающего космического шторма. Лицо его было бледно, глаза – глубокими впадинами, отражающими бесконечность космоса и непроглядный мрак собственной, давно пошатнувшейся души. Проблема энергопотребления проекта теней казалась неразрешимой, непреодолимым барьером на пути к мечте, но лишь казалось, он это знал, или, по крайней мере, полагал, что знает, ведь грань между безумием и гениальностью давно стерлась в его восприятии. Нескончаемый, монотонный дождь за окнами, подобный слезам вселенной, сопровождал его раздумья, отражая бесконечность его собственного отчаяния и, одновременно, надежды. Каждая капля, ударяясь о стекло, отмеряла время, время, ускользающее из рук, как песок сквозь пальцы. Времени не хватало для реализации грандиозного плана, безумного проекта, своего завета. Завета, диктованного не только рациональностью, но и глубоким, почти болезненным желанием навести порядок в хаосе мира и, что гораздо важнее, в хаосе собственного разума. Решение пришло внезапно, озарив его ум не ярким светом, а мягким, нежным сиянием далекой звезды. Простое и ужасающее одновременно, точно как сам Стрэндж. Фосфор. Взгляд его устремился к камере особо опасного заключенного. Фосфор. Человек-реактор. Оживший атомный реактор, неисчерпаемый источник энергии. Он всегда был не просто заключенным. Он был ключом. Ключом к решению проблемы энергопотребления проекта теней, ключом к мечте о новом, совершенном мире, свободном от хаоса и зла или, возможно, ключом к собственному спасению от бездны, в которую он уже давно заглядывал, и которая, в ответ, уже давно заглядывала в него. Стрэндж издал тихий смешок. Его смех был едва уловимым, словно шепот ветра в ночном городе, смешанный с хрипом умирающего человека. В этом смехе звучала меланхолия, тоска по недосягаемому идеалу. Он вспоминал, как когда-то был обычным человеком, стремившимся к знаниям и добру. Но теперь, спустя годы, он сам стал тем, кого когда-то презирал. Его смех был полон горечи и самоиронии, как будто он признавал свою слабость и неизбежность падения. Он представил себе фосфора, подключенного к машине, его тело, излучающее мерцающее, почти божественное сияние, питающее проект теней бесконечной энергией. Живая батарейка, идеальный источник энергии, готовый отдать жизнь во имя великого плана, во имя мечты о мире, свободном от безумия или, скорее, от его безумия. В этом тихом смехе слышалась и детская наивная мечтательность, и горькое ощущение неизбежной, и уже приближающейся, расплаты. Цена этой мечты – жизнь невинного человека, превращенного в источник энергии. Тяжелая цена, которую он давно перестал осознавать, потерявшись в лабиринтах собственного созданного им же мира. Он закурил сигарету. Дым завис в воздухе, словно туман, застилая разум, создавая иллюзию неизведанных миров, миров, которые он мог бы создать, миров, которые постепенно поглощали его самого. Он представил последствия своего плана. Он знал, что играет с огнем, с силой, способной его поглотить. Он знал это, потому что бездна уже давно смотрела в него, и он, в ответ, смотрел в нее. Его глаза были полны меланхолии, но в них также слышалась несокрушимая, хотя и обреченная, вера в свой план. Он подошел к машине, главный блок которой мерцал, словно дышащее сердце. Он уже чувствовал привкус победы на языке. Победы, достигнутой ценой безумия. Победы, которая могла принести либо спасение мира, либо его полное уничтожение. Только время покажет. Только время. И фосфор. И он сам. Часы в кабинете Хьюга Стрэнджа показывали глубокую полночь. Дождь за окном, превратившийся в бушующий шторм, отражал бушующий хаос в душе самого Стрэнджа. Тень безумия легла на его лицо, подчеркивая глубину погружения в бездну. Он был один, окруженный тишиной, нарушаемой лишь глухим стуком дождя и тихим гулом энергии, идущей из лаборатории. Его план был готов, или, по крайней мере, так он думал. Он отдал приказ охране привести в кабинет одного любопытного циклопа-библиофила, заключенного Аргуса. Циклоп Агатон появился в кабинете медленно, словно призрак, вынырнувший из тумана. Один глаз, большой и яркий, как солнце в мраке, испытующе смотрел на Стрэнджа. Лицо выражало смесь удивления, боязни и скрытой интеллектуальной находчивости. Агатон был не просто любопытным. Его ум был остр, как бритва, мысли быстро и ловко перемещались в лабиринте знаний, ловко обходя все защитные механизмы на случай применения контроля сознания. Он любил книги, истории, тайны, и в этом скрывалась его сила. Он был готов к игре. Стрэндж не стал томить циклопа. Он применил мощный артефакт контроля ума. Маленький, неприметный предмет, излучающий невидимое сияние, был способен сломить волю любого, погрузив в глубокое бессознательное. Но Агатон оказался готов. На лице промелькнуло понимание. Его единственный глаз сузился. Он уже видел суть артефакта, проникая сквозь иллюзию контроля, угадывая принцип его действия. Однако, Стрэндж был готов. Он применил не простое воздействие, а сложную цепь магических и технических усилий. Именно эта комбинация, почти неощутимая для циклопа, сломила его сопротивление. Глаз Агатона потускнел, движения стали медленными, покорными. Ум циклопа был захвачен. Без лишних слов Стрэндж повел Агатона в лабораторию, в подземелье, где царила вечная тьма, прерываемая лишь мерцанием приборов и тусклым светом ламп, рождалось безумие, на грани науки и магии создавался новый мир. Стрэндж привязал Агатона к машине, его глаз пустым наблюдал за действиями Стрэнджа. Это был не просто эксперимент, а акт созидания, хотя и искаженного, и ужасающего. Стрэндж начинал процесс изменения полярности сознания, подключая машину и включая ее. Механизм зажужжал, загудел, засверкал. Энергия с неимоверной мощью хлынула в тело Агатона, излучая мерцающее сияние. Агатон вскрикнул. Его крик был глухим, безмолвным, словно из глубины адового колодца. В этой камере, освещенной мерцающим светом машины, создавалось нечто новое. Стрэндж следил за процессом, его лицо было бледным, но в его глазах сверкала искра триумфа, смешанная с глубокой тоской. Он создавал своего нового слугу, верного соратника, но он также создавал монстра, и он сам был монстром, потерявшимся в лабиринте собственных амбиций и безумия. Дождь за окном продолжал свой бесконечный танец, стуча по стеклу, словно пытаясь достучаться до чего-то, что скрыто за пределами этого мира. Его капли, холодные и неумолимые, стекали по окнам, оставляя за собой размытые следы. Мир вокруг Стрэнджа тонул в темноте, погружался в бездну, словно сам воздух становился густым и непроницаемым. Звуки города, обычно такие живые и многообразные, затихли, оставив лишь тихий шепот дождя и собственное дыхание. Стрэндж, с его острым умом и проницательными глазами, казалось, видел сквозь эту тьму, словно его сознание стало единственным источником света в этой бездне. Он стоял в центре своей лаборатории, окруженной древними книгами и магическими артефактами, и его пальцы легко скользили по поверхности стола, словно пытаясь удержать реальность от распада. Его мысли, как и дождь за окном, были бесконечными, но в отличие от дождя, они не просто танцевали, они создавали. Стрэндж создавал свою новую реальность, переплетая магию с наукой, хаос с порядком. Его разум, как и его сердце, был полон решимости, и он знал, что в этом хаосе есть место для нового начала. Машина работала. Ее мерцающий шар пульсировал, излучая энергию, пронизывающую тело Агатона. Процесс изменения полярности сознания начался. Но это было не просто изменение. Это было растворение. Сознание Агатона оказалось не просто запертым, а погруженным в бесконечный поток информации. Мириады копий его самого, из других миров, других реальностей, хлынули в его ум, смешиваясь с его личностью. Он получал новые знания, новые способности, но терял себя. Его ум был похож на бурлящий котел, в котором смешивались миллионы голосов, миллионы мыслей, миллионы воспоминаний. Каждый новый фрагмент знания, каждая новая способность размывала его личность, разрушая его «я». Это было не просто изменение сознания, это была его медленная, мучительная смерть. Хьюго Стрэндж наблюдал за этим процессом с мертвенно-бледным лицом. Его глаза были холодными, расчетливыми, но в них мелькали искры ужаса. Он создал монстра, но он создал его и из себя самого. Ведь он тоже был погружен в свой собственный хаос. Он тоже терял себя. Агатон вскрикивал, но его крики были безмолвны, подавлены машиной. Они были эхом его умирающего «я», эхом его разрушающейся личности. Каждый новый фрагмент знания был как капля кислоты, растворяющая его существо. В кабинете царила тяжелая тишина, разбиваемая лишь стуком дождя и жужжанием машины. Вне его стен был мир, в нем жили люди, имели свои судьбы. А здесь, в этом подземном мире, в сердце тюрьмы Аргус, в этой машине, рождалась пустота. Стрэндж знал, что Агатон никогда не смог бы напиться из источника, дарующего знания. Источник всегда оставался недостижимым, бесконечным, вечно ускользающим. И этот источник теперь поглощал Агатона, вымывая его личность из тела, оставляя лишь пустую оболочку, податливую марионетку. Марионетку, которую он мог контролировать. И в этом была его победа. Его горькая, пропитанная безумием и отчаянием победа. Победа, достигнутая ценой разрушения другого «я» и медленного, но неумолимого разрушения своего собственного. Дождь не унимался. Ночь продолжалась. И в этой ночи, в этом бесконечном дожде, Хьюго Стрэндж создал своего нового слугу, свою новую игрушку и свою новую тьму. Продолжение следует. Глава 5. Я с кислой миной оглядел тусклые стены камеры. Мое светящееся тело отбрасывало жуткие тени. «Чертов Аргус!» – процедил я сквозь зубы. «Здесь даже пробирки приличной не найдешь». Харли, развалившись на койке, хихикнула. «Эй, светлячок, хочешь размяться? Есть идейка получше, чем пялиться в стену». Я недоверчиво покосился на нее. «И что же ты предлагаешь, клоунесса?» Харли подпрыгнула, возбужденно размахивая руками. «Гладиаторские бои. Внизу, в блоке С, охранники устраивают нелегальные схватки. Стримит в Даркнет, ставки делают. Призы отпадные». Я нахмурился. «Из чего ты решила, что меня это заинтересует?» «Ой, да ладно», — фыркнула Харли. «Ты же умник. Придумаешь, как всех уделать. А на выигрыш купишь себе, ну не знаю, колбочки там всякие научные». Я задумался. План был рискованным, но шанс раздобыть оборудование казался заманчивым. «Хаэм, возможно, в твоих словах есть смысл», — медленно произнес я. «Расскажи-ка поподробнее об этих боях». Харли приподнялась на локте, Ее глаза заблестели азартом. «О, это настоящее шоу!» — воскликнула она. «Представь, огромная арена, толпа ревет, а ты в центре внимания. Правила простые, побеждает сильнейший». Я скептически хмыкнул. «И как же я, по-твоему, справлюсь с этими громилами?» «Да брось!» — отмахнулась Харли. «Ты же светишься, как рождественская елка. Используй свои способности». Я задумчиво потер подбородок. «Действительно, мое нынешнее состояние могло дать мне преимущество. Радиоактивное излучение, высокая температура тела, все это можно обратить в оружие». «Допустим», — медленно проговорил я. «А что насчет охраны? Как мы туда попадем?» Харли хитро подмигнула. «Предоставь это мне, сладкий. У меня есть связи». Я вздохнул, понимая, что, возможно, совершаю ошибку. Но перспектива получить необходимое оборудование была слишком заманчивой. «Хорошо, наконец решился я. Я в деле. Но если что-то пойдет не так, расслабься». Перебила меня Харли, спрыгивая с койки. «Это будет весело». «Весело», — подумал я. «Ну, конечно. Но выбора у меня не было. Если я хочу выжить в этом аду и продолжить свои исследования, придется играть по здешним правилам». «Когда начинаем?» — спросил я, чувствуя, как внутри нарастает волнение. Харли широко улыбнулась. «Сегодня ночью. Готовься блистать, светлячок». Я медленно спускался по темной лестнице, ведущей в подземелье блока С. Воздух становился все более спертым, а гул толпы нарастал с каждым шагом. Внезапно яркий свет ударил в глаза, и я оказался на арене. Вокруг ревела толпа заключенных, их искаженные лица походили на демонические маски в тусклом освещении подземелья. Охранники, делая вид, что ничего не происходит, стояли по периметру, лениво поигрывая электрошокерами. Внезапно толпа расступилась, пропуская моего противника. Я едва сдержал смешок, передо мной стояла настоящая мумия. Высохшая кожа, обмотанная бинтами, нелепо контрастировала с ярко-красным спортивным костюмом с надписью «Абибас». На шее мумии болталась массивная золотая цепь, отражая блики прожекторов. «Что ж», — подумал я, — «хотя бы не придется чувствовать себя виноватым». Мумия двинулась на меня, неуклюже размахивая руками. Я сосредоточился, чувствуя, как температура моего тела начинает расти. Воздух вокруг меня задрожал от жара. Когда противник оказался достаточно близко, я резко выбросил руку вперед. Волна раскаленного воздуха ударила в мумию, мгновенно подпалив сухие бинты. Огонь охватил ее тело, превращая нелепый спортивный костюм в обугленные лохмотья. Мумия издала нечеловеческий вопль и попыталась сбить пламя, но было уже поздно. Я продолжал концентрировать жар, наблюдая, как ее тело буквально рассыпается на глазах. Через несколько секунд от моего противника осталась лишь кучка пепла и наполовину расплавленная золотая цепь. Толпа на мгновение замолчала, потрясенная увиденным, а затем разразилась оглушительным ревом. Я стоял посреди арены, окруженный дымящимися останками, чувствуя смесь отвращения и удовлетворения. «Кажется, я только что стал звездой этого безумного шоу», — мрачно подумал я, глядя на беснующуюся толпу. Оставалось надеяться, что эта победа приблизит меня к заветной цели, получению необходимого оборудования для моих исследований. Я стоял посреди арены, тяжело дыша после предыдущего боя. Толпа неистовствовала, требуя крови. Внезапно ворота снова открылись, и на арену вышел мой новый противник. Это был обычный человек, но его тело покрывали татуировки скорпионов. Они извивались по его рукам, груди и даже лицу, создавая жуткий, гипнотический узор. Он ухмыльнулся, демонстрируя золотые зубы, и двинулся ко мне. «Идиот», — подумал я, — «неужели он не понимает, с чем имеет дело?» Татуированный боец бросился на меня, намереваясь провести серию ударов. Я даже не пытался уклониться. Его кулак врезался в мою пылающую грудь, и воздух наполнился запахом горелой плоти. Противник отдернул руку с криком боли, его кожа покрылась волдырями. Но он не сдавался. Несмотря на ожоги, татуированный продолжал атаковать, нанося удары ногами и пытаясь провести захват. Каждое соприкосновение с моим раскаленным телом оставляло на нем новые ожоги, но он, казалось, не чувствовал боли, движимый каким-то безумным азартом. Мне надоела эта бессмысленная борьба. Я решил закончить бой одним ударом. Сконцентрировав энергию в правой ноге, я почувствовал, как она загорелась ярко-зеленым пламенем. Дождавшись, когда противник приблизится для очередной атаки, я резко выбросил ногу вперед. Миг и пылающая нога уходит прямо в его голову. Раздался отвратительный хруст, и череп татуированного бойца буквально взорвался, разбрызгивая кровь и серое вещество по арене. Обезглавленное тело еще несколько секунд стояло, покачиваясь, а затем рухнуло на песок. Зеленое пламя с моей ноги перекинулось на труп, быстро пожирая его. Толпа взревела от восторга. Я стоял, окруженный пламенем и останками противника, чувствуя отвращение к самому себе и этому месту. Но глубоко внутри тлела искра удовлетворения. Я выжил и теперь был на шаг ближе к своей цели. Еще немного, подумал я, глядя на ликующих зрителей. Еще несколько боев, и я получу то, что мне нужно. Я стоял посреди арены, окруженный пеплом и кровью предыдущих противников. Толпа ревела, требуя новых жертв. Внезапно все стихло. Тяжелые ворота с лязгом отворились, и на арену вступил он. Циклоп. Трехметровый гигант с единственным глазом посреди лба. Его кожа была серой, как грозовая туча, и покрыта древними рунами. Но самое впечатляющее – это его руки. На кончиках пальцев плясали искры чистой магии, переливаясь всеми цветами радуги. Я сглотнул. Впервые за все время пребывания в этой проклятой тюрьме я почувствовал страх. Это был не обычный противник, не очередной безмозглый громила. Передо мной стояло существо, способное управлять самими основами реальности. Циклоп медленно двинулся в мою сторону. Каждый его шаг отдавался гулом по всей арене. Я лихорадочно соображал, какую тактику выбрать. Прямая атака? Нет, слишком рискованно. Может, попытаться измотать его, но хватит ли у меня на это сил? Времени на размышления не осталось. Циклоп резко выбросил руку вперед, и поток ослепительно-белой энергии устремился ко мне. Я едва успел отпрыгнуть в сторону. Магический заряд врезался в стену арены, оставив в ней дымящуюся дыру. Так, подумал я, пора действовать. Сконцентрировавшись, я направил поток раскаленной плазмы в сторону циклопа. Зеленое пламя охватило гиганта, но, к моему ужасу, просто скатилось по его коже, не причинив вреда. Циклоп усмехнулся и щелкнул пальцами. В воздухе материализовались десятки ледяных кинжалов, которые тут же устремились ко мне. Я бросился бежать, уворачиваясь от смертоносных снарядов. Один из них все же зацепил мое плечо, оставив глубокий порез. Я зашипел от боли, но продолжал двигаться. Остановка означала смерть. Циклоп не спешил. Он методично атаковал меня, используя то огненные шары, то электрические разряды, то странные зеленые лианы, пытавшиеся меня опутать. Я едва успевал уворачиваться, чувствуя, как силы постепенно покидают меня. Нужно что-то придумать, лихорадочно соображал я. Какая-то слабость у него должна быть. И тут меня осенило. Его глаз. Единственный глаз циклопа был его уязвимым местом. Но как до него добраться? Я начал кружить вокруг противника, постоянно меняя направление. Циклоп раздраженно рычал, пытаясь поймать меня в прицел своих магических атак. Наконец, улучив момент, я резко подпрыгнул и направил в его лицо мощнейший поток радиоактивного пламени. Циклоп взвыл от боли, хватаясь руками за обожженный глаз. Я не стал терять времени. Собрав последние силы, я разогнался и прыгнул, целясь ногой прямо в его ослепленное лицо. Удар получился сокрушительным. Я почувствовал, как череп циклопа треснул под моей пылающей ногой. Гигант покачнулся и рухнул на арену, сотрясая ее своим падением. Толпа взорвалась криками восторга. Я стоял над поверженным противником, тяжело дыша. Мое тело горело от усталости и полученных ран, но я был жив. Я победил. Внезапно я почувствовал, как что-то изменилось. Магия, которой обладал циклоп, не исчезла с его смертью. Она витала в воздухе, словно ища нового хозяина. И затем я ощутил, как она устремилась ко мне. Это было похоже на удар молнии. Магическая энергия ворвалась в мое тело, сливаясь с моей собственной радиоактивной сущностью. Я закричал от боли, от восторга, от ощущения безграничной мощи, внезапно открывшейся мне. Когда все закончилось, я стоял посреди арены, окутанный аурой зеленого пламени, в котором плясали разноцветные искры чистой магии. Я поднял руку, и на кончиках моих пальцев заплясали маленькие шаровые молнии. Толпа затихла, потрясенная увиденным. Даже охранники, обычно невозмутимые, застыли с выражением ужаса на лицах. Я медленно осмотрел арену, чувствуя, как во мне бурлит новообретенная сила. Теперь я был не просто доктором Фосфором. Я стал чем-то большим, чем-то, что этот мир еще не видел. Что ж, подумал я, глядя на оцепеневшую толпу, кажется, правила игры только что изменились. С этими мыслями я направился к выходу из арены. Охранники в панике расступались, давая мне дорогу. Я знал, что теперь никто не посмеет встать у меня на пути. Впереди ждали новые битвы, новые испытания. Но теперь у меня была сила, чтобы встретить их во всеоружии. И где-то глубоко внутри я чувствовал, что это только начало моего путешествия в этом странном, жестоком мире. Пройдя через ворота арены, я оказался в темном коридоре. Здесь не было зрителей, только несколько охранников, которые тут же отступили, увидев меня. Я чувствовал, как магия циклопа продолжает бурлить во мне, сливаясь с моей собственной энергией. Внезапно я услышал знакомый голос. «Эй, светлячок, ты был просто невероятен!» Это была Харли. Она выскочила из тени, ее глаза горели восхищением. «Я такого никогда не видела!» Продолжала она. «Ты уделал этого Верзилу, а потом, это было похоже на фейерверк!» Я молча смотрел на нее, пытаясь осмыслить произошедшее. Харли, казалось, не замечала моего состояния. «Слушай, у меня есть идея!» Она заговорщически понизила голос. «Теперь, когда у тебя есть эта крутая магия, мы могли бы...» «Хватит!» – прервал я ее. Харли удивленно замолчала. Я сделал глубокий вдох, пытаясь успокоить бушующую внутри энергию. «Послушай, Харли, – начал я благодарен тебе за то, что ты показала мне эту арену. Но теперь все изменилось. Я больше не собираюсь быть пешкой в чужих играх. Но...» – попыталась возразить она. «Никаких «но», – твердо сказал я. «У меня есть цель, и теперь у меня есть сила, чтобы ее достичь. Я собираюсь выбраться отсюда и продолжить свои исследования». Харли выглядела разочарованной, но быстро взяла себя в руки. «Ладно, умник», — усмехнулась она. «Но как ты собираешься это сделать? Аргус не из тех мест, откуда легко сбежать». Я улыбнулся, чувствуя, как на кончиках пальцев снова заплясали искры магии. «О, у меня есть пара идей», — сказал я. «И, думаю, мне понадобится твоя помощь». Глаза Харли загорелись интересом. «Я вся внимание, светлячок. Следующие несколько часов мы провели, разрабатывая план побега в компании Плющика». Харли, несмотря на свою эксцентричность, оказалась неожиданно полезной. Она знала расположение всех камер наблюдения, графики смен охраны и даже некоторые секретные проходы. Когда базовый план был готов, я начал экспериментировать со своими новыми способностями. Оказалось, что магия циклопа не просто добавилась к моим силам, она усилила их, создав нечто совершенно новое. Я мог создавать силовые поля, телепортироваться на короткие расстояния и даже немного управлять разумом других людей. «Знаешь», — сказала Харли, наблюдая за моими экспериментами, «ты сейчас похож на рождественскую елку, только вместо игрушек у тебя всякие магические штучки». Я хмыкнул, но ничего не ответил. Внутри меня росло нетерпение. Я чувствовал, что время уходит. Рано или поздно охрана опомнится и попытается нейтрализовать меня. Нужно было действовать быстро. «Харли, Айви», — сказал я, — «нам пора. Вы готовы?» Плющик молчала, Квин сухо кивнула, широко улыбнувшись. «Всегда готова к приключениям, светлячок». Мы двинулись по темным коридорам Аргуса. Благодаря моим новым способностям, нам удавалось избегать камер наблюдения и патрулей. Когда мы все же натыкались на охранников, я использовал свою ментальную магию, чтобы затуманить их разум. Наконец, мы добрались до главного контрольного центра. Здесь находились системы, управляющие всей тюрьмой. «Ну что, умник», – прошептала Харли, – «какой у нас план?» Я сосредоточился, чувствуя, как энергия пульсирует в моем теле. «Сейчас увидишь», — ответил я. Положив руки на главную консоль, я позволил магии течь сквозь меня. Электрические импульсы, данные, коды — все это слилось в единый поток информации, который я мог видеть и контролировать. Системы безопасности одна за другой начали отключаться. Двери камер открылись, выпуская заключенных. Сирены завыли, оповещая о полном отказе систем. «Вау!» — воскликнула Харли. «Ты устроил настоящий хаос». Я кивнул, чувствуя легкое головокружение от использования столь мощной магии. «Это отвлечет их, пока мы будем выбираться, а ты уничтожишь магические ограничители по пути», — сказал я. Пара минут и все было готово, а ведь казалось бы простой человек, а сколько пользы. Мы побежали к ближайшему выходу, пробираясь сквозь толпы паникующих заключенных и растерянных охранников. Внезапно путь нам преградил отряд спецназа, вооруженный до зубов. «Стоять!» — крикнул их командир. «Еще шаг, и мы открываем огонь». Я усмехнулся, чувствуя, как внутри меня закипает энергия. «Дамы!» — сказал я, — «держитесь за меня». Они крепко обхватили меня за руку. Я сконцентрировался, создавая вокруг нас силовое поле, а затем высвободил всю накопленную энергию. Взрыв был оглушительным. Зеленое пламя разметало спецназовцев, как кегли. В стене образовалась огромная дыра, через которую виднелось ночное небо. Не теряя ни секунды, я схватил девочек и прыгнул в образовавшийся проем. Мы падали с огромной высоты, но я чувствовал, что могу контролировать наше падение. Используя магию, я замедлил наше движение, и мы мягко приземлились на землю за пределами тюрьмы. «Мы сделали это!» – закричала Харли, подпрыгивая от возбуждения. «Мы на свободе!» Я оглянулся на горящее здание Аргуса. Сирены выли, вспышки выстрелов озаряли ночное небо. Хаос, который мы посеяли, давал нам время скрыться. «Идем», — сказал я Харли, обнимавший Иви. «Нам нужно убираться отсюда как можно дальше». Мы побежали прочь от тюрьмы, углубляясь в ночной город. Я чувствовал, как адреналин постепенно отступает, уступая место усталости. Но вместе с тем я ощущал небывалый прилив сил и эмоций, что было крайне несвойственно для нового меня. В то время как хаос охватил Аргус, в тихом кабинете на верхнем этаже тюрьмы царило спокойствие. Хьюго Стрэндж стоял у огромного панорамного окна, наблюдая за разворачивающейся внизу сценой. Его высокая, худощавая фигура отбрасывала длинную тень на пол, освещенный лишь тусклым светом настольной лампы. Стрэндж медленно поднес к губам чашку с горячим чаем, не отрывая взгляда от происходящего внизу. Вспышки зеленого пламени, смешанные с искрами магии, освещали ночное небо. Крики заключенных и охранников доносились даже сюда, но Стрэндж, казалось, не обращал на них никакого внимания. «Все идет идеально», – тихо произнес он, ставя чашку на стол. Строго по плану, он повернулся к огромному монитору, занимавшему целую стену кабинета. На экране мелькали изображения с камер наблюдения, показывая различные уголки тюрьмы. Стрэндж нажал несколько кнопок на пульте, и камера сфокусировалась на докторе Фосфоре и Харли Квинн в компании ядовитого плюща, пробирающихся через охваченные паникой коридоры. «Ах, Александр!» – пробормотал Стрэндж, поглаживая свою аккуратно подстриженную бородку. «Вы превзошли все мои ожидания. Слияние вашей радиоактивной сущности с древней магией циклопа – это просто великолепно!» Он перевел взгляд на другой монитор, где отображались графики и диаграммы. Энергетические показатели зашкаливали, а сложные формулы постоянно обновлялись, отражая изменения в состоянии фосфора. «Этот эксперимент открывает совершенно новые горизонты», — продолжал Стрэндж, словно разговаривая сам с собой. «Слияние науки и магии. Кто бы мог подумать, что это возможно?» Внезапно в дверь постучали. Стрэндж нажал кнопку на столе, и дверь открылась, впуская запыхавшегося охранника. «Доктор Стрэндж», — выпалил он, — «ситуация выходит из-под контроля. Заключенные, я в курсе ситуации, офицер», — спокойно прервал его Стрэндж. «Все идет так, как и должно идти». Охранник растерянно моргнул. «Но, сэр, доктор Фосфор делает именно то, что я от него ожидал», — закончил за него Стрэндж. «Не беспокойтесь, у меня все под контролем». Охранник, казалось, хотел что-то возразить, но под холодным взглядом Стрэндж лишь кивнул и вышел из кабинета. Стрэндж вернулся к окну. Внизу Фосфор и Харли как раз пробивались через отряд спецназа. Зрелище было впечатляющим. Зеленое пламя, смешанное с искрами магии, разметало вооруженных людей, как игрушечных солдатиков. «Великолепно», – прошептал Стрэндж. «Просто великолепно». Он снова повернулся к мониторам, на этот раз фокусируясь на других заключенных. Джокер, воспользовавшись хаосом, уже организовал небольшую группу и пробивался к выходу. Пингвин хладнокровно расправлялся с охранниками, используя свой зонт-пулемет. Ядовитый плющ оставила после себя целый блок с ядовитыми лианами и прочей живой гадостью. «Каждый играет свою роль», — задумчиво произнес Стрэндж, даже не подозревая, что являются частью гораздо большего плана. Он подошел к небольшому сейфу, вмонтированному в стену. Набрав код, Стрэндж открыл его и достал толстую папку с грифом «Совершенно секретно». На обложке было написано «Проект мультивселенная». Стрэндж положил папку на стол и открыл ее. Внутри были схемы, формулы и фотографии различных суперзлодеев и супергероев. Красными линиями были соединены, казалось бы, не связанные события и личности.